Эпилог. Ася. «Мам, ты такая красивая, необыкновенная!» Я стою перед зеркалом в свадебном платье. «Да-да, это они меня заставили. Я ни при чем. Я хотела надеть светлый костюм». «Ну куда мне свадебное платье? Мне уже 32. И это моя... Господи, это моя третья свадьба. Если бы мне 20-летние сказали, что я буду третий раз замуж выходить, не поверила бы». Да, в 20 нам всем кажется, что замуж можно и нужно только один раз, единственный, навсегда. И когда я выходила за льва, я думала, что это навсегда. И думаю, так бы и было, если бы не внезапная смерть. Не хочется сегодня о грустном, но я благодарна льву за все, за его любовь и нежность, за его детей, которые стали моими детьми, самыми родными и любимыми. Про второй брак вспоминать точно не надо. Геннадий под следствием. Оказалось, он не просто игрок, но еще и мошенник. И с сестричкой, которая в опеке работает, они проворачивали мутные дела. Служба безопасности Романа во главе со Стрельцом нашла возможность их прижать, разоблачить. Теперь ими занимается мой Владимир Владимирович, который Утин. Не сегодня занимается, а вообще, сегодня он приглашен на нашу свадьбу, как и другие друзья моего льва. Мне важно, чтобы они были рядом. Когда-то я сама всех немного отодвинула. Вышла за Гену, который был против моего общения с коллегами первого мужа. Почему-то слушала его. Теперь восстанавливаю дружеские связи. Мои родители тоже тут, со мной. Мама смотрит на меня, улыбается, сжимает мою ладонь. «Такая красивая, доченька. Будь счастлива». «Обязательно буду». Я огорошила родителей сообщением о том, что выхожу замуж. Вернее, сначала о том, что у меня серьезные отношения с Романом Вишневским. Мама с папой были в шоке. Они вообще долго не могли отойти от того визита журналистов. Им же доложили, что я ребенка собралась продавать. Отец потом, смеясь, рассказывал, как мама этих ушлых газетчиков из дома выгоняла, не стесняясь пользоваться обесцененной лексикой, хотя, в принципе, никогда не ругалась. Роман просил у них моей руки по всем правилам. Очень трогательно. «Знаешь, Белоснежка, я давно так дико не волновался. Наверное, никогда. С тобой у меня вообще все в первый раз». «Да уж, это точно. А у меня с ним многое в первый раз. И каждый раз счастливое открытие, что Роман Вишневский мой, что он такой необыкновенный. И я его очень сильно люблю. И свадебное платье я точно надела именно для него. Сейчас смотрю на себя в зеркало и понимаю. Мои девочки и Роза, и даже Илона были правы. Это у тебя свадьба третья, а у Романа первая. И он заслуживает невесту в белом. Платье длинное, в пол, открывающее плечи и струящееся по фигуре. На голове украшение из живых цветов и крохотная вуалетка. В руках аккуратный круглый букет из белых роз. Рядом со мной стоит Стася, на ней нежное сиреневое платье. Алёнушка тоже в сиреневом, на голове повязочка с огромным цветком. Маруся в стильном голубом костюме. Мои родители тоже в обновках, папа в классическом смокинге, мама в стильном костюме двойки, платье и пиджак цвета индиго. Роза Юрьевна в ярко-розовом, смотрит на нас оценивающе, чуть поджимая губы. Мы идеальны, но разве может она не придраться? Кажется, может. Улыбается, обнимая Стасю и Алёшку одной рукой. «Девочки, если вы готовы, надо ехать. Машину уже подали. Ух, я так волнуюсь, как будто сама замуж выхожу». В последнее время у нас с ней все очень мирно. Она смирилась с выбором пасынка. Ну или просто делает вид, куда деваться. И Стасю она тоже приняла. Феликс делал моей девочке предложение, и она сказала «да». Раньше я думала, что когда невесты говорят, свадьба прошла как в тумане, они лукавят. Первую свадьбу я помнила хорошо. Но сейчас я правда не совсем в себе. Дрожу, боюсь, хочу... Очень хочу поскорее окольцевать миллиардера Вишневского. Да-да. Прекрасные рощи Пемберли работали в 19 веке в Англии. Работают и сейчас. Намек на Джейн Остин, надеюсь, понятен. Шучу, конечно, просто мандраж у меня. Разумеется, роман меня увлек совсем несостоянием. Если бы я хотела денег... Наверное, взяла бы те 10 миллионов, да? Он просто он, тот самый, вот и все. И я для него, та самая. Я знаю это. Вижу в его взгляде, когда он смотрит на меня сейчас. Когда я иду к нему в свадебном платье с букетом, чтобы сказать всему миру, я принадлежу ему, я люблю его, я его женщина, а он мой. Любимая-то не устала? Конечно, устала. Нет, праздник получился волшебным. На самом деле все было именно так, как мы хотели. Не так много гостей, никакого пафоса. Но все-таки мое положение дает о себе знать. И как же хорошо оказаться дома, вдвоем. Потому что все наши сегодня остались в доме у Игоря Ильича и Розы Юрьевны. Мы молодожены, и нам нужно наслаждаться медовым месяцем. Так сказала мачеха моего любимого, забирая к себе моих девочек и даже Агриппину. Роман заводит меня в спальню, и я замираю в шоке, потому что комната буквально утопает в белых розах. Это так трогательно и так красиво. Поворачиваясь к мужу. Так непривычно звучит, вспоминая, как увидела его в первый раз у подъезда. Он показался мне таким надменным, наглым и очень красивым. А я вот ему совсем не понравилась. Хотя он сейчас уверяет, что оценил мою внешность сразу. Но, в общем, это уже не важно. Важно то, что я сейчас вижу в его глазах. Восхищение, страсть, предвкушение, нежность. Бесконечную трепетную нежность. И то, как я чувствую себя в его руках. То, как мне хорошо, просто находясь рядом. Дыша одним с ним воздухом. И ему тоже хорошо, просто потому что рядом я. Я это знаю. Я люблю тебя, Ася. Утыкаюсь в его грудь, наслаждаясь теплом, жаром. И я тебя люблю, муж. Его рука снова перемещается на мой живот. Привычный жест, ставший таким желанным. А кто у нас муж? Волшебник. Роман. Многочасовые переговоры с американскими партнерами закончены. В мою пользу. Закрывая глаза, откидываясь в кресле. Помощница Анжелика ставит передо мной чашку кофе. Сладкий, со сливками. Сядь, Анжел, устала? Кивает. Живот у нее совсем небольшой, но я вижу, что ей тяжело. Как я без нее буду? Хоть моя верная сотрудница и уверяет, что после родов сразу вернется к работе, я знаю, этого не будет. Просто я сам не позволю ей бросить грудного ребенка дома и заниматься такой ерундой, как работа. Даже готов платить за то, чтобы она дома сидела. Хорошая сотрудница потом вернется в строй, я надеюсь, а пока подготовит себе преемницу и преемника. Возьми пару дней, отдохни. Нужны документы подготовить по сделке. Я сам справлюсь. Потом, новые сотрудники уже должны что-то делать. А тебе надо думать о малыше. Ой, Роман Игоревич, вы с моим мужем сговорились. Он вообще настаивает, чтобы я сейчас уволилась. Да всего только 5-й месяц. Я еще поработаю. Муж твой прав, хотя и гад порядочный. Анжела неожиданно вышла замуж за моего конкурента. Ну, бывает. Зато после их бракосочетания он стал нашим партнером. Все, езжай домой. На сегодня мы с тобой свободны. Да, Ася просила передать, что мы вас приглашаем в эти выходные в гости. Спасибо большое, я ей позвоню, договоримся. Кивая, глотая кофе. Договоримся. В последнее время с Асей все труднее договариваться, и я не понимаю, в чем дело. Нашему сыну недавно исполнился год. Алексей Романович. Наш Алёнка. Паренёк с характером, но не капризный. До недавнего времени все было отлично. Ася много занималась сыном и Маруськой, помогала Стасе, которая вернулась из Вены и живет рядом с нами в доме Феликса. Они поженились месяца через 2 после нас, вместе уехали, чтобы Стася могла закончить учебу. Теперь вернулись. Феликс взял на себя управление компанией отца. Мне казалось, что Ася всем довольна, но... Приезжаю рано. Странно, но жену дома не застаю. Агриппина и нянька возятся с Алексеем, который упорно пытается сам есть творожок. В итоге творожком накормлены все поверхности столовой и щенок Корги, которого я подарил Маруське. Ася уехала, сказала, что ей нужно в магазин. И снова я удивлен. Обычно мы с ней совершаем покупки вместе. Вернее, одежду покупаем вместе. Все остальное заказывает Агриппина. Решаю пойти в зал, потом расслабляюсь в спа. Где моя жена? Ближе к вечеру я уже думаю по-другому. Где моя жена? 3 километра в бассейне, возвращаюсь в спальню. Устал, спать хочу. Странный звук заставляет меня открыть глаза, повернуться. Это Ася? На моей жене надето что-то шелково-кружевное, воздушное, и она невероятна. Звучит какая-то очень знакомая и очень красивая музыка. И, в общем, я понимаю, почему моя жена так долго отсутствовала. И мне очень-очень-очень нравится ее сюрприз. И то, какими глазами она на меня смотрит. и то, как облизывает губы, закусывая нижнюю. И то, что делает потом со мной маленькая стеснительная Белоснежка. И как бежит кровь по венам, и сердце стучит, как сумасшедшее от того, что я вижу в ее глазах. «Рома». И этот скрик, и след от ее коготков на моих предплечьях, и мягкость, нежность, влажность, аромат. Никогда не выпускать из рук. Все время держать, всегда быть рядом. Люблю тебя, сладкая. А я тебя, волшебник. Целую ее, опрокидывая обратно на подушку. Целую долго, основательно, сладко. А потом, потом до меня доходит. Смотрю в ее смеющиеся глаза. Ася, да? Вишневский, ты такой тугодум бываешь? Да, тут она права. И сколько? Уже 2 месяца. Мы сегодня с Илоной как раз были у врача. С Илоной? Ага, Стрелец тоже волшебник. Стрелец молодец. Не думал, что у них с Илоной что-то получится. Вся моя служба безопасности, которую Стрелец курировал, знала о бурных скандалах и не менее бурных примирениях моего бывшего безопасника. Бывшего, потому что Стрельцов открыл свое большое агентство. Я ему помог. Моей службой безопасности теперь занимается друг Стрельца, но Павел курирует всю службу. Ты рад? Рад? Глупая моя, разве можно сказать просто рад? Я на самом деле очень счастлив. Счастлив, потому что со мной рядом эта женщина. Необыкновенная, замечательная, единственная. Рядом с такой можно быть только волшебником. Волшебником, который не смог купить свое счастье. Я получил его бесплатно, за любовь.